Тот их диалог о Старохатове был теперь ясен и очищен, как бывает очищен диалог в метро, когда шумно и гулко, когда люди берегут слова. «Я вам очень благодарен, Павел Леонидович. Пустяки, Коля. Это не пустяки. Перестань, Коля. Зажги-ка мне лучше спичку». И вот Коля чиркнул спичкой. Старохатов не курил, но, видно, захотел побаловаться. Спичка погасла, Коля тряхнул коробком и выудил вторую. «И, пожалуйста, не спорьте, Павел Леонидович, я в долгу». «А я и не спорю, Коля. Мы будем соавторами». «Мы? Как? Почему?» «Ах, да! Ну, конечно, ну, разумеется! Я, собственно, сам собирался вам предложить». И бедный автор заткнулся. И тут они оба начали, как сказал Коля, глотать. Глотать слюну запоздалого волнения. То есть, когда само волнение уже позади, когда критический миг проскочили. Сначала нервно сглотнул Коля. Затем медленно и величаво перекатил свое адамово яблоко граф. Выяснил я это у Коли без труда и сразу же. Чуть ли не на самых первых минутах встречи, будто я сам с собой на сегодня договорился не мешкать и не медлить. Так и получилось. Я не мешкал и не медлил. «Коля, не дает мне покоя ваше совместное творчество». «Со Старохатовым?» «Да. Какими-то словами вы сумели все же сговориться. Как это выглядело? Кто первый попробовал лед?» «Сейчас», — сказал Коля. Он устраивал кусок ветчины на хлеб. «Сейчас я тебе все выложу, как на ладошке». Теперь я спокойно сидел и слушал о пластическом изображении в киноискусстве. Цедил пиво и слушал. Возможно, он обобрал не только Колю. Возможно, что золотоносную жилку по имени Старохатов можно было бы покопать еще, поковырять и разработать, но с меня хватило. Я не добытчик, не этим живу. И если уж играть в сравнение, я лишь побродил денек-другой по тайге, по забытым промыслам, чтоб ковырнуть самородок. Один. Ковырнуть и уйти, что я и сделал. Потому что теперь не оставалось сомнений, навязал Старохатов соавторство или нет. Навязал. «Я считаю, — говорил Коля, — что каждое здание или ансамбль зданий, каждая опушка леса и каждый человек, попадая на экран, должны быть счастливы». Коля развивал тему, которую наметил еще в тех развалинах, где камнями меня чуть не придушило. «Счастливы, потому что воплотились», — наседал он на меня. «Возможно. Ты пойми, все это сгниет, мы помрем, лес вырубят, а на экране он все еще будет шуметь. Ронять тихо листья, а?» Секундная пауза и новый взрыв страсти. «Ты молчишь? Не согласен? Неужели тебя это не трогает?» Я слушал, но, видимо, некоего собеседнического накала во мне было недостаточно, и Коля мою вялость заметил. «Ты что, очень расстроился?» — спросил он. «Я? Конечно, ты!» Он вдруг начал нажимать на слова. «Ничуть не расстроился», — ответил я. «Просто новое место, новый дом кино. Я здесь еще не бывал. Отвык от шума, отвык от пива». «Нет, ты расстроен. Ты расстроен моим рассказом про Старохатова. Ты сидишь сейчас и думаешь, что он большой драматург и вместе с тем большой подлец. Тебе за кино обидно, за искусство обидно. А ведь он даже не подлец. Он просто обирал, самый обычный. С обычными для обирал штучками. Успокойся». Он и Женьку Бельмастова обобрал в свой час и в свое время. Я думаю, и Павлушку Шурикова. «Обобрал Женьку?» «Да. Я же тебе говорю, обычный обирала». И тут только до меня дошло. «Коля, я равнодушен к кино. Это тебе обидно. Это ты расстроен. Он ведь жил этим, любовь к кино, и лишь отчасти боль обобранного. Он ведь жил этой любовью. Мне думается, он по утрам становился бы на колени и молился возле пустого экрана, если бы это практиковалось. «Это ты расстроен», — повторил я, и он не нашел, что ответить. Он уставился в свой стакан и видел то, что там можно было увидеть — мелкое кружево пены. Затем он выволок из грудного кармана письмо от Уточкина. Уточкин тоже был из нашей мастерской. Тут не помешает пояснение. Как и Коля, Уточкин был из преуспевших в кино.